Глава 5. Апуанские Альпы громоздились за окном, подобно темной стене. Он накинул на себя рубашку, натянул чулки, обулся в приспособленные для лазанья по горам, подбитые гвоздями башмаки, вышел на дворик дома аптекаря Пелличи, спустился по ступенькам и был уже на соборной площади. Тут за его спиной возникли в предрассветной мгле две шагающие фигуры хозяина каменоломни и его подручного. На плечи у них были наброшены теплые, подвязанные вокруг поясницы, шали. По деревянному мостику около собора прошли служить за утренню два священника. В подковообразном полукружии каменных стен, оберегавших ее с моря, Каррара мирно спала. Тыл городка защищали крутые горы. Микеланджело без охоты уехал из Рима, но эти горы, кладовая его излюбленного камня, успокаивающе действовали ему на душу. Зажав узелок с едой под мышкой, он поднимался по узкой улице к воротам Урва. Ему припомнилось горделивое речение местных жителей: «Каррара — это единственный город, который способен вымостить свои площади мрамором». В пепельно-сером свете он видел дома, построенные из мрамора, видел колонны и изящные наличники окон, выточенные из мрамора, словом, все, что Флоренция так чудесно мастерила из светлого камня, каррарцы делали из своего мрамора, добываемого там, в высоких горах. Микеланджело нравились каррарцы. Он чувствовал себя с ними просто как дома, потому что он и сам был не чужд камню. И однако он прекрасно видел, что каррарцы — это самая замкнутая, подозрительная, отъединенная от мира каста, какую он когда-либо только видел. Каррарцы не считали себя ни тосканцами, жившими от них к югу, ни лигурийцами, жившими к северу. Лишь редкие жители покидали свои горы, уезжая в дальние края, и никто не брал себе жены из чужих мест и не выходил замуж за чужого. Мальчики начинали работать с отцами в каменоломнях с 6 лет и оставляли эти каменоломни, только умирая. Ни один земледелец не допускался со своим деревенским товаром на рынке Каррары, кроме тех людей, которые имели давнее наследственное право входа внутрь городских стен. Если в каменоломнях был нужен новый человек, его выбирали из известных крестьянских семей той же округи. Каррара и Масса, самые крупные здешние города, враждовали друг с другом с незапамятных времен. Даже деревни вокруг этих городов строились в традициях военного лагеря с боевыми башнями и крепостями, каждый сам за себя, за свою колокольню, каждый против всех остальных. Каррара жила, собирая один единственный урожай — мрамор. Каждое утро каррарец поднимал свой взор, чтобы убедиться, целы ли на склонах гор белые разрезы, эти пятна, похожие на снег, даже в ослепительно знойные дни лета, и, увидя их, благодарил Господа. Жизнь каррарцев была единой и крепко спаянной. Когда богател один, богатели все. Когда голодал один, голодали и остальные. Работа в каменоломнях постоянно грозила такими опасностями, что, разлучаясь, каррарцы говорили друг другу не «до свидания», а «фа-а-модр» — «иди осторожно». Микеланджело шагал по извилистой тропе вдоль реки Карриони. Сентябрьский воздух был бодряще свеж, внизу виднелись крепость башня Рокко-Маласпина и шпиль собора, стоящий на страже кучки тесно сомкнутых домов, окруженных стенами, которые не расширялись уже несколько столетий. Скоро Микеланджело стали встречаться и горные деревни Кодена, Мизелия, Бедицано. Каждое селение выталкивала в этот час своих мужчин. Они словно ручьи стекались вместе, и человеческий поток поднимался к каменоломням все выше и выше. Это были люди, похожие на него, Микеланджело, в большей мере, чем родные братья, маленькие, жилистые, не знавшие усталости, молчаливые, с какой-то по-первобытному сильной хваткой существ, привыкших обрабатывать упрямый камень. Они торопливо шагали по тропкам вверх мимо Торано, загона для быков. Каждый из них нес на правом плече небрежно наброшенную матало, куртку. Сон еще словно бы владел ими, сковывая их языки. Как только заря разлилась и разгорелась за вершинами гор, люди начали перебрасываться короткими, односложными, как удар молотка, словами. Микеланджело пришлось научиться этому сжатому карарскому говору, обрубающему и обламывающему слова, подобно тому, как резец обрубает и обламывает щебень и крошку от каменной глыбы. Каса-дом стала у карарцев ка. Мамма превратилась в ма. Братца, янтарь, выговаривалась бра. Буккарол, холстина, звучала как бук. Благодаря множеству таких односложных слов карарцы переговаривались необычайно быстро, даже стремительно. Они спрашивали Микеланджело насчет его вчерашних поисков в каменоломнях Гротта, Коломбара и Ронко. Нашел? Пока нет. Найдешь сегодня? Собираюсь. Иди в Равачоне. А что там? Выломали новый блок. Посмотрю. На бледно-желтом от солнца скате горы лежали зубчатые тени дальних утесов. Вниз по ущелью, как разлитое молоко, белел мраморный щебень, веками выбрасываемый из заломов. Подле каменоломен такие кучи битого мрамора вырастали, будто сугробы снега. Они достигали в толщину 150 сажений и захватывали землю, легко отвоевывая ее у древних зарослей дуба, бука, ели и колючих кустарников, называемых бакон. Они появлялись в горах все выше, наступали уже на летние пастбища для овец, палери. Тропа, которой шагал Микеланджело, ныряла в перелески, шла через заросшие цветами поляны, пока не уперлась в скалу, где мрамор выступал на поверхность. Две сотни мужчин, отцов и сыновей, потоком двигались к каменоломням, и отсюда ручейками вновь растекались по трем главным направлениям или жилам к облюбованным уже разработкам Равачионе, включающие каменоломню Полваччо, канале ди Фратискрити, известные еще древним римлянам, и канале ди Колонната. Расходясь, люди негромко бросали друг другу «фа модер», если Бог захочет. Микеланджело работал с группой камнеломов в Полваччо, где 11 лет тому назад он нашел лучшие свои блоки для надгробия Юлия. Каменоломня Полваччо, расположенная с краю от залома Сильвестро, давала хороший, годный для статуи мрамор, хотя в окружающих ее карьерах Баттальино, Гротта Коломбара и Ронко мрамор был довольно посредственный, с косо идущими прожилками. Солнце стояло уже над горой Кагро, когда Микеланджело со своей артелью, поднявшись по тропе, почти на версту оказался в нужном заломе. Камнеломы, сразу же сбросив куртки и схватив молотки, принялись за работу. Текки-я-йолли! Верхолазы артели, накинув веревки на выступы скал, карабкались по ним вверх на несколько десятков сажений и сбивали там свободно лежавшие камни с тем, чтобы они потом случайно не обрушились на работавших в заломе. Хозяин каменоломни, за громадный круглый торс его прозвали бочкой, встретил Микеланджело, как всегда, очень дружественно. Подобно всем его рабочим, Бочка был неграмотен, но, сталкиваясь с заказчиками и покупателями из Англии, Франции, Германии, Испании, он научился говорить почти полными фразами. «А, Буонаротти, сегодня мы выломаем тебе большой блок. Буду надеяться». Бочка схватил Микеланджело за руку и повел к тому месту, где в надрез камня, сделанной в форме буквы «В», были забиты деревянные колья, пропитанные водой. Разбухнув, колья рвали крепкий мраморный утес, в нем появлялись щели, и тогда-то рабочие бросались к нему со своими ломами и кувалдами. Они загоняли колья все глубже, чтобы отделить мраморный блок от его ложа. Работу начинали с верхних слоев, постепенно углубляясь в породу и выламывая глыбы все ниже. Время от времени десятник кричал каменотесам: «Сейчас упадет!» Рабочие, подпиливавшие блоки, немедленно бросались к краю залома. Самый верхний блок отрывался от своего ложа со звуком рухнувшего дерева и, падая на площадку, сотрясал весь карьер. Как правило, он откалывался от ложа точно по намеченным щелям, которые тут называли «пели». Когда Микеланджело вышел вперед и осмотрел огромный, но не совсем гладкий блок, он был разочарован. Сильные дожди, просачиваясь в течение миллионов лет сквозь те поларшина земли, которая покрывала мрамор, несли с собой достаточно химических веществ, чтобы испещрить жилками чистую белизну камня. Бочка, вертевшийся рядом, рассчитывал, что, добывая этот блок, он угодит Микеланджело. — Прекрасный кусок мяса, не правда ли? — Хорош. — Берешь его? — Он в жилах. — Обрез у него почти точный. — Мне нужен совсем точный. Бочка взъерепенился. — Ты нас разоряешь. Мы ломаем для тебя камень уже целый месяц, а от тебя не видали пока ни сольдо. Я дам вам большие деньги за мрамор, который годится на статуи. Мрамор делает Бог. Ему ты и жалуйся. Я подожду, нет ли там глубже мрамора побелее. Ты, видно, хочешь, чтобы я разворотил всю эту гору? Я должен украсить фасад церкви Сан-Лоренцо. Мне будет отпущено на это не одна тысяча дукатов. Тебе из этих денег своя доля достанется. С мрачной миной Бочка отошел прочь, ворча что-то себе под нос. Микеланджело не мог разобрать, что он говорит, но ему показалось, будто Бочка назвал его баламутом. Поскольку Микеланджело разговаривал с ним спокойно, ровным тоном, то он решил, что плохо расслышал Бочку и ошибся. Он подхватил свою куртку и узелок с обедом и пошел вниз от утеса к каменоломне Равачионе. Шел он по заброшенной козьей тропе, очень узкой. Нога на ней едва нащупывала устойчивую почву. Когда он добрался до каменоломни, было уже 10 часов утра. На площадке залома рабочие продольными пилами пилили блоки, а юнцы-подмастерья подсыпали под зубья пил песок и подливали воду. Скоро раздался певучий крик десятника, и артель каменоломов, расширявших разрыв в верхних пластах мрамора, быстро спустилась вниз и села под дощатый навес обедать. Микеланджело тоже сел на доску, положенную поверх двух блоков, и вынул свой хлеб, нарезанный толстыми ломтями и сдобренный оливковым маслом, уксусом, солью и давленными ягодами. Он смачивал эти ломти, макая их в общее ведерко воды, и с жадностью ел. Монна Пеллича предлагала ему прокладывать ломти хлеба мясом или рыбой, но он предпочитал есть то, что ели рабочие. Лучшего пути, чтобы сойтись с карарцами, Микеланджело не мог и придумать, ибо карарцы были людьми особенными. Они с гордостью говорили о себе: Сколько голов, столько и помыслов. Когда Микеланджело жил тут в 1505 году, отбирая блоки для гробницы Юлия, каррарцы встретили его так же сдержанно, как они встречали любого чужеземного скульптора, приехавшего закупать мрамор. Но потом, когда он стал проводить целые дни в каменоломнях, чутьем обнаруживая в блоках полости, воздушные пузырьки, жилы и желваки, стал работать с артелями рабочих, спуская на катках с крутых склонов свои тысячепудовые блоки, а кроме веревок, закрепленных на кольях, сдерживать этот продолговатый по форме груз было нечем, тогда каррарцы увидели, что он не только скульптор, но и камнелом. Теперь, приехав в Каррару вторично, он был принят уже как свой человек, как каррарец. Его приглашали субботними вечерами в таверны, где мужчины пили вино пятилетней давности и играли в карты. Выигравшие и проигравшие сообща выпивали после каждого кона, и таверна гудела от смеха и пьяных шуток. Микеланджело гордился тем, что его сажали за игорный стол, где определенные места переходили от отца к сыну по наследству. Однажды, заметив на холме возле города пустой дом, глядевший окнами на реку Карионе, вдоль которой тянулось с полдесятка мраморных мастерских, Микеланджело сказал себе: «Почему я должен возвращаться обратно в Рим или во Флоренцию и ваять там статуи, когда здесь, в Карраре, на человека, отдающего свою жизнь скульптуре, смотрит куда проще и верней?» В Карраре есть мастера, обрабатывающие мрамор по модели, и значит, у него никогда не будет недостатка в опытных помощниках. Когда, закончив тяжелый рабочий день, с головы до ног в мраморной пыли, он шел по Флоренции или Риму, все на него смотрели с удивлением, если не с насмешкой, а здесь он выглядел и сам себя ощущал таким же, как остальные люди, возвращающиеся домой из своих каменоломен и мраморных мастерских. Он был одним из них. Равачионе. Микеланджело постигло второе за это утро разочарование. Новый камень, выломанный из белой отвесной стены и свалившийся вниз к ногам каменотесов, оказался с мягким изломом. Микеланджело не мог пустить его ни на одну из своих гигантских фигур. — Прекрасный блок, — сказал хозяин, топтавшийся рядом с Микеланджело. — Покупаешь? — Возможно, я подумаю. И хотя он отвечал вежливо, лицо хозяина омрачилось. Микеланджело уже собирался идти в другую каменоломню, как услышал звук рога. Звук шел от каменоломни Гротто Коломбара, лежавшей за несколькими грядами гор, и разносился на огромном пространстве, проникая вниз в долины. Все камнеломы словно застыли на месте. Они сложили свой инструмент, накинули на правое плечо куртки, затем, не произнося ни слова, стали спускаться по тропе. Кто-то из работавших в горах был ранен, быть может, убит. И каждый камнелом в Апуанских Альпах начинал долгий, занимающий не меньше часа спуск вниз, к своей деревне, где он будет ждать известия о судьбе пострадавшего. Всякая работа остановится вплоть до утра. Никто не будет работать и утром, если окажется, что надо идти на похороны. Микеланджело спустился по тропе вдоль реки, наблюдая за женщинами, которые полоскали белье. От мраморной пыли и щебня, выбрасываемого в реку мастерскими, вода тут была белая, как молоко. Сделав небольшую петлю, Микеланджело оказался под стенами города и через свиной рынок дошел до своего жилья. Он снимал задние комнаты в доме аптекаря Пелличии. В нижнем этаже дома помещалась аптека, а верхний этаж был жилым. Аптекарь Франческо де Пелличи, 55 лет, более рослый и дородный, чем большинство каррарцев, был вторым по своей образованности человеком в городе. Когда-то он учился в университете города Пизы, ближайшем от Карары. В отличие от своих земляков, он побывал и за пределами родины, ездил покупать лекарства на Ближний Восток, видел Микеланджелова Давида во Флоренции, видел, посетив Микеланджело в Риме, Сикстинский плафон и Моисея. Микеланджело снимал у него квартиру и в первый свой приезд. Ныне он сошелся с аптекарем еще ближе. Пелличия владел большими каменоломнями, но отнюдь не пользовался дружбой с Микеланджело, чтобы навязать ему свой мрамор. Пелличии дома не было. Он ушел к пострадавшему рабочему. Хотя в Карраре был врач, но лишь немногие жители прибегали к его услугам. Каррарцы говорили так: «Природа лечит, а лекари зарабатывают деньги». Когда кто-либо заболевал, его родные шли в аптеку, рассказывали о признаках недуга и ждали, пока Пелличия приготовит лекарство. Сеньора Пелличия, женщина с пышной грудью, лет 40, накрыла стол в комнате, выходящей окнами на Соборную площадь. От своего семейного обеда она сберегла для Микеланджело немного свежей рыбы. Микеланджело не успел еще доесть чашку супа, как в дверь постучался посыльный из Рокко-Маласпина. Он принес письмо от Антонио Альберико II, маркиза Каррарского, владетеля области Масса-Каррара. Маркиз просил Микеланджело безотлагательно пожаловать в его замок.